Глава 5. В половине четвертого утра Алиса остановилась у придорожного бистро, вытерла зареванную физиономию рукавом, заглушила двигатель и подслеповато прищурилась. «Для тебя», – прочитала она желтую надпись на вывеске, тускло освещавшую вход в щедро застекленную, похожую на пустой аквариум, забегаловку. Пить хотелось нестерпимо. Шершавый распухший язык еле ворочался, неуклюже царапая выжженное небо. Она нащупала в кармане куртки мелочь, завалявшуюся после утреннего катания, и с трудом вылезла из машины. Еще вчера она беззаботно пробиралась по склону Шильдхорн на лыжах, и самым большим ее горем был синяк на коленке. Неужели это было только вчера? За последние 20 часов вся ее прежняя жизнь перевернулась с ног на голову. Из сказочно счастливой попелюшки она превратилась в смертельно несчастную Алису Вересаеву. Час назад, проезжая у подножия горы монах и девушка мимо гранд-отель «Регина», она с завистью посмотрела на ярко освещенную респектабельную гостиницу, баюкающую на белых шелковых простынях благополучных постояльцев. Ей не верилось, что еще неделю назад Марк предлагал ей остановиться именно здесь, в фешенебельном гнездышке европейских снобов. «Пропади все пропадом!» придушенно взвыла она и с силой надавила на акселератор. В баре было пусто. Мелодичное бряцание дверного колокольчика разбудило дремавшего за стойкой хозяина, светловолосого мужчину лет 40. «Доброе утро!» – поприветствовал он раннюю пташку, подслеповато щурясь на циферблат наручных часов. «Что вы желаете?» «Вишню и сигареты». Алиса ткнула пальцем в пакет вишневого сока и высыпала на прилавок кучу мелочи. Долговязый швейцарец с сальными патлами, не владевший английским, понял ее по-своему. Он быстро протер высокий стакан, плеснул в него шерри и, молниеносно пересчитав мелочь, присовокупил к шерри пачку Мальборо, зажигалку и чистую пепельницу, что-то прикинул в уме и добавил в стакан еще немного напитка. Все это делалось с поразительной скоростью, молча, с механической улыбкой андроида. Сообразив, что спорить бесполезно, Алиса поблагодарила, забрала отпущенный товар и потащилась к столику у окна. Ее красный «Вольво», сиротливо сжавшийся к обочине, успел покрыться толстым слоем снега. Непогода и не думала униматься. «Вот и славненько», – думала Алиса, жадно глотая спиртное. «Мне нужно это самое. Следы замести». 150 граммов шерри оказали благотворное влияние на стенающие нервы. Нечеловеческое напряжение отпустило, она чуточку успокоилась, зажгла сигарету и задумалась. После обнаружения тела охранника в вертолете Алиса решила бежать, но для выполнения задуманного нужно было вернуться в дом. Дом, где скрывался маньяк. Там были документы, телефон и нормальная одежда. Скрыться, когда на тебе парусом получится свитер убитого Льюиса и в мужских шлепанцах, дело, мягко говоря, безнадежное. Возвращение в логово преступника было сродни самоубийству, но и перспектива замерзнуть на обочине зимней дороги, наученная горьким опытом, Алисе не улыбалась. Взвесив все «за» и «против», она решилась. Осторожно приблизившись к дому, она принялась наблюдать. Вглядывалась в окна, не мелькнет ли где случайная тень, не дрогнут ли плотно занавешенные портьеры второго этажа, изо всех сил вслушивалась в глухое завывание ветра. Не донесет ли он посторонних звуков? Минут через 20, удостоверившись, что преступник либо покинул дом, либо затаился, она решилась и тихо проскользнула внутрь, замерла, плотно прижавшись к стене, и снова прислушалась. Ни звука. Только мрачный гул ветра в каминной трубе. Вооружившись клюшкой для гольфа, очевидно забытой прежними постояльцами, она поднялась в спальню, резко ударила по выключателю – инстинктивно прикрыла глаза рукой, защищаясь от слепящего света. Комната, тщательно убранная Ингрид, выглядела безжизненной. Алиса метнулась к письменному столу, в котором хранились документы. Рывком вытащила верхний ящик, но он оказался пуст. Ни документов, ни денег, ни телефона. Алиса судорожно вытащила второй ящик, третий. Пусто. Кто-то ее опередил. Она бросилась к шкафу, на ходу сдирая с себя чужую одежду, вывалила на пол груду теплых вещей, выбрала пушистую кофту с глухим воротом, черную куртку, сапожки, отороченные экзотическим мехом пони, лайковые перчатки и скромную вязаную шапку. «Проще, скромнее, незаметнее», – твердила она про себя, запихивая ноги в мягкие внутренности сапог. Одевшись, она быстро сбежала вниз и заглянула в холл. Тонкий сладковатый запах тлена ударил в нос. В тепле трупы начали быстро разлагаться. Худое горбоносое лицо Марка оплыло и приобрело характерную зеленовато-желтую окраску. На лбу и подбородке запестрили лиловые пятна. Банкир, сидевший непосредственно у источника тепла, выглядел еще хуже. До слуха Алисы неожиданно донеслось противное жужжание мухи. Сонное насекомое неторопливо спикировало на обезображенное лицо Фридмана и деловито закопошилось в разлагающейся ране. «Вот дрянь, и откуда ты взялась в середине зимы?» – неприязненно подумала девушка. «Если они пролежат здесь несколько дней, то полицейским придется работать в респираторах», – предположила Алиса. И воображение услужливо нарисовало ей картинку с двумя полуразложившимися смердящими трупами. Она брезгливо передернулась и решилась. Нужно попытаться их сохранить. Забыв об опасности, она занялась приготовлением смертного ложа для мужчин. Пыхтя и отдуваясь, она ухватила за ноги и потащила тело Марка к широкому низкому дивану, стоящему в центре холла. С неимоверным усилием, ломая ногти, взгромоздила его на кожаную поверхность. Сложила руки покойника на груди и взялась за свекра. Тот оказался значительно тяжелее. Алиса чертыхалась, дергала его за рукава, с треском раздирая одежду. Стараясь не смотреть на бурое месиво из кожи и мышц, она остервенело толкала неподъемное тело банкира к дивану. Фридман нехотя подвигался вслед за невесткой, тормозя спиной о ковер и цепляясь за стулья. Совершенно вымотанная Алиса поняла, что взвалить внушительное тело Лейба на диван ей не удастся, и смирилась, оставив лежать на полу. Бросилась к окнам и принялась распахивать их одно за другим. В комнату, хлопая шторами, ворвался холодный ветер, швырнул в лицо Алисе охапку колючих снежинок и беспокойно зашуршал краями крахмальной скатерти. Осмотревшись, Алиса наткнулась взглядом на вазу с лилиями, стоявшую в центре стола, решительно выдернула из нее цветы и торжественно осыпала ими тела мертвых мужчин. Немного отступила, оценивая произведенную работу, подошла к магнитофону, отыскала лунную сонату Баха, и грустная лирическая мелодия мягко заструилась по выстуженному холлу. Алиса вернулась к дивану и тяжело опустилась у изголовья мужа. «Это все, что я могла для вас сделать», – прошептала она и кротко поцеловала Марка в ледяной лоб. «Как говорится, последние почести. Прости меня, Маркес. За все прости. Прости и прощай». И тихие светлые слезы полились по осунувшемуся лицу. Одна из оконных створок с грохотом захлопнулась от сквозняка. Лампочка в люстре нервно заморгала и погасла. Алису подбросила. Устраивая усыпальницу Фридманов, она совершенно забыла о грозящей опасности. Опомнившись, рванулась на улицу, прыгнула за руль, трясущимися руками завела машину и нажала на газ. Машина с тяжелым стоном забуксовала в снегу и медленно тронулась с места. Выехав за ворота, Алиса в последний раз оглянулась на дом смерти. Из темных распахнутых окон первого этажа торжественно плыли звуки бессмертной сонаты. В ярко освещенном проеме окна спальни на втором этаже четко вырисовывался высокий черный силуэт. Человек стоял неподвижно, потом вдруг поднял руку и лениво махнул, как бы отпуская девушку в красном авто на волю. «Господи, он!» – задохнулась Алиса. «Он все время был здесь!» Лицо моментально покрылось мельчайшими капельками пота, ватной ногой она нащупала педаль газа и утопила ее до отказа. Машина натужно взревела и рванула в глухую ночь. С трудом ориентируясь в темноте, Алиса выбралась на Бёрнскую трассу только через полтора часа. Ей приходилось притормаживать у каждого указателя и, подслеповато щурясь, в тусклом свете фар по слогам читать длинные неуклюжие немецкие названия. Потом скрупулезно сверяться с потрепанной картой, оставленной в бардачке запасливым Марком. Позволить себе роскошь заблудиться она не могла. Спрашивать дорогу в 3 часа утра было не у кого, да и зачем ей свидетели. Ее целью сейчас было добраться до Берна, бросить машину на окраине и затеряться в большом городе. Лучше всего найти работу и залечь на дно, как говорят в криминальных сериалах. Но как это сделать без денег, а главное без документов, которые Алиса оставила в Гриндельвальдской могиле, она не представляла. «Бог не выдаст, свинья не съест», – вслух произнесла она и испуганно покосилась на хозяина бистро, настороженно следившего за ней из-за барной стойки. Швейцарец навострил уши, теперь он смахивал на пса, принявшего боевую стойку. Исподволь, разглядывая посетительницу, он делал вид, что занят уборкой. «Следит, сволочь», – про себя решила Алиса, залпом выпила остаток шерри, затушила наполовину выкуренную сигарету и поднялась. «Большое спасибо», – как можно беззаботнее произнесла она и широко улыбнулась мужчине. Тот ответил неестественно радушным оскалом. Однако, оглянувшись у выхода, Алиса заметила, как белобрысый любезник спешит к телефонному аппарату. Заметив взгляд девушки, он притормозил у крайнего столика и принялся усиленно тереть его салфеткой. «И чем я ему не приглянулась?» – рассуждала она, усаживаясь за руль и оглядывая себя в зеркало заднего вида. Оттуда угрюмо смотрела растрепанная, изможденная девица неопределенного возраста с огромными синяками. Остатки туши, размазанные вокруг глаз, вызвали в памяти рисунок на капюшоне очковой кобры. «На завзятую наркоманку похоже», – усмехнулась Алиса. «Недаром этот швейцарский чистоплюй трухнул». Осторожно потрогав круглую родинку на правой щеке, мама всегда говорила, что это божья отметина, она достала из бардачка пачку влажных салфеток и принялась оттирать остатки баснословно дорогой туши Триш Эмковой. «Прости, прощай, милая, с этого момента ты для меня непозволительная роскошь», извиняющимся тоном заметила она и невесело подмигнула отражению. Лицо прояснилось, стало более выпуклым, воспаленные от бессонницы глаза, однако сохранились покорное собачье выражение. «Тьфу ты, черт!» – ругнулась Алиса. «Ехать надо, пока полиция не нагрянула. Хотя этот козел...» – покосилась она в сторону забегаловки. «Уже и номер машины наверняка сообщил. Ну ничего, машину меня учил водить Ромка, и я была не последней ученицей». Ромка – ее бывший воздыхатель и профессиональный автогонщик. А если верить его словам, то и дважды чемпион, где-то в Италии или Франции. Между редкими встречами с постоянно живущим на колесах Ромкой Алиса флиртовала еще с несколькими парнями, причем каждый из кожи вон лез, стараясь заслужить ее расположение. Ее золотое правило – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Или, говоря проще, мужчинами нужно уметь пользоваться. И когда Алиса окончила автошколу, то при очередной встрече с Ромкой – потребовала дать ей несколько уроков водительского мастерства. Преданный Ромео взялся за дело. Уже через неделю Алиса гоняла по городу, как заправский гонщик с 10-летним стажем, правда, под бдительным контролем своего учителя. Теперь предстояло проверить, насколько хорошо она усвоила Ромкин мастер-класс. Очередной шквал ветра предупреждающе взвыл за бортом автомобиля, швырнув в лобовое стекло охапку мокрого снега. «А вот шиш тебе!» – задорно крикнула девушка, разбушевавшейся непогоде, полиции и бдительному хозяину бистро. Сорвала куртку, засучила рукава, взглянула на датчик топлива. Удостоверившись, что бензина хватит километров на 300, Марк оказался предусмотрительным и на сей раз. Удовлетворенно хмыкнула, решительно повернула ключ в замке зажигания и плавно надавила на акселератор. Машина, словно почувствовала серьезность предстоящего испытания, едва заметно вздрогнула, как могучий зверь, готовящийся к решительной схватке, натужно загудела и ринулась с места, набирая скорость. Видимость на пустынной по причине ночного времени трассе была не больше 1,5 метра, но Алиса все сжала и сжала на педали акселератора, пока стрелка спидометра не задрожала на отметке 90 миль в час. Металлическое тело машины билось в истерике, пытаясь преодолеть границу разумного и перевалить за 100. Корпус автомобиля вибрировал, колеса пронзительно визжали над обледеневшим покрытием дороги. Алиса ошалело всматривалась в безумную снежную круговерть, молясь, чтобы навстречу не вылетел какой-нибудь любитель острых ощущений. «Камикадзе, чертова!» – ругнулась она, с трудом удержав машину на крутом вираже. «Господи, только бы не разбиться!» Если верить указателям, натыканным по всей трассе, до Бёрна еще около 60 километров, минут 40, и она на месте. Бессонная ночь, наполненная безумием, трупами, давала о себе знать. Воспаленные глаза слезились, руки отяжелели, в голове вертелись обрывки жутких воспоминаний. Синеватое, заострившееся лицо Марка, изъеденная кислотой голова свекра, скрюченный труп Льюиса и страшная черная тень в окне спальни. При воспоминании о тени ее передернуло. Почему маньяк дал ей уйти, убить 4 мужчин, а ее спокойно отпустить на волю? Неужели он психопат, истребляющий только мужскую половину населения? Да, скорее всего, иначе это объяснить невозможно. В таком случае ей повезло, сказочно, немыслимо, невероятно, выбраться из такой мясорубки живой и невредимой. «Боже, спасибо тебе!» «Очевидно, я и впрямь в рубашке родилась», – отвечая своим мыслям, прошептала она. «А Маркушу жалко. На Лейба наплевать. Одним крохобором меньше стало. Льюис тоже не святой. Подонок и извращенец. Охранника я знать не знаю. А вот Маркеса...» Ему, конечно, так и так недолго оставалось, но все-таки добрый он был. «Царствие тебе небесное, хороший мой». Всхлипнула Алиса, и непрошенные слезы брызнули из глаз. В следующую секунду в метре от капота неожиданно вырос полосатый столбик ограждения. Алиса ударила по тормозам, сцепление с ледяным покрытием дороги практически отсутствовало. Машину занесло и закрутило в дьявольской пляске. Сделав 5 или 6 головокружительных пируэтов, она остановилась поперек пустынного шоссе и заглохла. Алиса перевела дух, стерла с лба липкую испарину, растерянно ощупала себя и со словами «Спасибо, Господи, еще раз! До Бёрна соплей не будет, обещаю!» Осторожно развернула автомобиль и тронулась с места с законопослушной скоростью 40 миль в час. Через 40 минут вдали показалось оранжевое зарево большого города. Остановившись на окраине, она припарковалась напротив аккуратного домика в голландском стиле. Прямоугольное белое строение с красной черепичной крышей выглядело необитаемым. Очевидно, в 5 утра хозяева еще крепко спали. Метель стихала, ослабевшие порывы ветра шаловливо подхватывали свежевыпавший снег и закручивали его тонкими белыми змейками. Алиса устало уронила голову на руль и отключилась.